Юрий Дружков. Приключения Карандаша и Самоделкина. Глава первая, в которой можно съесть нарисованную конфетку и летать на свежем огурчике. В одном большом городе, на очень красивой улице, которая называлась улицей веселых колокольчиков, стоял большой-большой магазин игрушек. Однажды в магазине кто-то чихнул. В этом нет ничего удивительного, если чихнул продавец, который показывал ребятам игрушки. Если чихнул какой-нибудь маленький покупатель, в этом тоже нет ничего удивительного. Только и продавец, и маленький покупатель тут ни при чем. Я знаю, кто чихнул в магазине игрушек. Мне сначала никто не поверит. Но я все-таки скажу. Чихнула коробка. Да-да, коробка для разноцветных карандашей. Она лежала на складе игрушек среди больших и маленьких коробок и коробочек. На ней были напечатаны яркие буквы. Цветные карандаши, маленький волшебник. Но это еще не все. Рядом лежала другая коробка. Эта коробка называлась «Механический конструктор мастер Самоделкин». И вот, когда первая коробка чихнула, другая сказала: «Будь здоров!» Потом нарядная крышка на первой коробке приподнялась немного, упала в сторону, и под ней оказался маленький, один-единственный карандаш. Но какой карандаш! Непростой карандаш! Не цветной карандаш, а самый необыкновенный, удивительный карандаш. Карандаш подошел к механическому конструктору, постучал в деревянную крышку и спросил: «Кто там?» «Это я, мастер Самоделкин», — послышался ответ. «Помоги мне, пожалуйста, выбраться. Никак не могу». И в коробке что-то как будто загремело и зазвенело. Тогда карандаш потянул к себе крышку, отодвинул ее и заглянул через край коробки. Среди разных блестящих винтиков и гаек, металлических пластинок, шестеренок, пружинок и колесиков сидел странный железный человечек. Он выскочил из коробки, как пружинка, закачался на тонких смешных ножках, которые были сделаны из пружинок, и стал разглядывать карандаша. «Ты кто?» спросил он удивленно. «Я волшебный художник. Меня зовут Карандаш. Я умею рисовать живые картинки». «А что это значит, живые картинки?» «Ну, если хочешь, я нарисую птичку. Она сразу оживет и улетит. А еще я могу нарисовать конфетку. Ее можно будет съесть». «Неправда!» — воскликнул Самоделкин. «Так не бывает!» — и засмеялся. «Не бывает!» «Волшебники никогда не врут!» — обиделся Карандаш. «А ну-ка, нарисуй самолет. Посмотрим, какой ты волшебник, если ты правду говоришь». «Самолет? Я не знаю, что такое самолет», — признался Карандаш. «Лучше я нарисую морковку, хочешь?» «Не надо мне морковки. Неужели ты никогда не видел самолетов? Просто смешно». Карандаш опять немножко обиделся. «Пожалуйста, не смейся. Если ты все видел, расскажи мне про самолет. Какой он бывает? На что самолет похож? А я его нарисую. В моей коробке лежит альбом с картинками для раскрашивания. Там напечатаны домики, птички, морковки, огурцы, конфеты, лошадки, цыплята, куры, кошки, собаки. Больше там ничего нет, никаких самолетов». Самоделкин подпрыгнул и зазвенел своими пружинками. «Ой, какие неинтересные картинки в твоей книжке! Ладно, я покажу тебе самолет. Он похож на большой-большой длинный огурчик с крылышками. Я сделаю модель самолета из конструктора». Самоделкин тут же прыгнул в коробку. Он гремел металлическими пластинками, он искал нужные винтики, шестеренки, он закручивал их куда надо, ловко работал отверткой, стучал молотком, тук-тук-тук, и все время напевал такую песенку. «Я все умею делать сам, и я не верю чудесам, сам-сам-сам». А карандаш вынул из кармана цветные карандаши, подумал-подумал и нарисовал огурчик. Свежий, зеленый, в пупырышках. Потом подрисовал к нему крылышки. «Эй, Самоделкин!» — позвал карандаш. «Иди сюда, я нарисовал самолет». «Одну минуточку!» — отозвался мастер. «Мне только пропеллер приделать, и самолет будет готов». «Берем винтик, надеваем пропеллер, стукнем раз, два, ну вот и все». «Гляди, какие бывают самолеты!» Самоделкин выпрыгнул из коробки, а в руках у него был самолет. Совсем как настоящий. Про этот самолет я ничего не буду рассказывать, потому что все ребята видели самолеты. Один карандаш никогда не видел. Он сказал: «Ой, как ты хорошо нарисовал!» «Ну что ты!» — улыбнулся мастер. «Я не умею рисовать. Я самолет из конструктора сделал». И тут Самоделкин увидел огурчик. Свежий зеленый огурчик. «Где ты взял огурец?» — удивился он. «Это мой самолет». Мастер Самоделкин задрожал всеми своими пружинками, зазвенел, засмеялся громко-громко. Вот какой насмешник Самоделкин. Он хохочет и хохочет, будто кто его щекочет, и никак не может остановиться. Карандаш очень обиделся. Он тут же нарисовал на стене тучку. Из тучки пошел настоящий дождик. Он промочил Самоделкина с ног до головы, и тот перестал смеяться. «Бррр!» — сказал он. «Откуда взялся этот противный дождик? Я могу заржаветь». «А почему ты смеешься?» — крикнул карандаш. «Ты сам говорил про огурчик». «Ой, не могу, ой, не смеши меня, а то я развенчусь. Ну и самолет! Зачем ты воткнул в огурец куриные перышки? Ха-ха-ха, такой самолет никуда не полетит». «А вот и полетит. Крылья полетят, и самолет полетит». «Ну где на твоем самолете мотор? Где руль? Без руля и мотора самолеты не летают». «Садись-ка на мой самолет, я тебе покажу, летают или не летают», — сказал карандаш и сел верхом на огурчик. Самоделкин от хохота прям-таки упал на огурчик. В эту минуту в открытую форточку подул ветер, неожиданно крылья захлопали, огурчик вздрогнул и взлетел, как настоящий самолет. «Ай!» — вскрикнули вместе карандаш и Самоделкин. Трах-бум! Это свежий огурчик, настоящий зеленый огурчик, вылетел в окно и шлепнулся на землю. В самом деле, у самолета не было никакого руля. А разве можно летать без руля? Нет, конечно. Вот самолет и разбился. Крылышки отлетели в сторону, их подхватил ветер и унес на крышу дома.